Глава 13. Тогда забьет новый родник, чтобы смыть с дома Давида и жителей Иерусалима грех и нечистоту. Тогда, говорит Господь воинств, я уничтожу имена идолов в этой стране, так что больше о них и не вспомнят. И пророков, и дух скверный я в этой стране истреблю. Если все же станет кто-нибудь пророчествовать, то его собственные родители, отец и мать, скажут ему: «Ты не должен жить, потому что ты лгал от имени Господа». Его собственные родители, отец и мать, убьют его за то, что он пророчествовал. Тогда пророки устыдятся своих видений, о которых они возвещали, пока были пророками, и не станут больше надевать пророческие одеяния, чтобы обманывать. Каждый из них скажет: «Я не пророк, я земледелец. Земля — вот чем я владею с детства». «Откуда же у тебя раны на теле?» — спросит его. «Побили в доме у приятелей», — ответит он. «Меч, иди против моего пастыря, человека ко мне приближенного», — говорит Господь воинств. «Убей пастуха, пусть рассеется стадо, на ягнят подниму я руку». «И по всей стране», — говорит Господь, — «две трети сгинут, умрут, и только треть уцелеет. Эту треть проведу я сквозь пламя, очищу, как серебро, испытаю в горниле, как золото. Уцелевшие призовут меня, и я отвечу им, назову их моим народом, они скажут: Господь мой Бог».